Моим, и не только моим кумиром, стал бывший партизан, герой войны Райко Моряк. Я подражал его походке, его жестам, его произношению. Я стал охотником и грибником, потому что он им был. Курил, потому что он курил. Даже сигарету держал точно так, как он, прилипший к нижней губе, до тех пор, пока она не обжигала. Чтобы отучить от этой привычки, жена купила мне трубку. «Едва ли имеет значение, что и как я курю», — пояснила она, — «ибо от трубки бывает рак горла, а от сигарет рак легких. Гораздо важнее, что я не буду рассыпать сигаретный пепел по комнатам и не буду вынуждать ее постоянно за мной подметать. Я не верил, что ко мне не пристанет какой-нибудь рак, хотя до ракового возраста было еще далеко, но ради мира в семейном гнезде начал курить трубку. Когда однажды утром я закурил трубку, набив ее ароматным табаком, мои коллеги так и прыснули. Ну, вылитый Шерлок Холмс. С тех пор и пошло-поехало. Где шутка я, где всерьез, прилепили мне прозвище «Наш Шерлок». У Райка Моряка перенял я еще одну привычку. Бродя по лесам, независимо от того, один он или с приятелями, он разводил костер и садился около него. Если не было мяса или домашней колбасы, он запекал на углях грибы или ломти хлеба и съедал их с не меньшим удовольствием, чем свиную отбивную. Рассказывают, даже если ты досыта до отвала наелся своих любимых блюд, стоит только увидеть, как Райко облизывает пальцы, и услышать его восклицания да настойчивые приглашения, ты вмиг станешь голодным. Не раз говорил я со своими молодыми приятелями о моряке и о том, что перенял от него, потому они, может, и пристали ко мне с пикником. Хоть сутки мечтали провести на природе. Ладно, решил я, не будет вырезки, наберу им грибов. И как-то в воскресенье повел всю компанию в Лозенские горы. У меня в машине были Краси и Тони, а в старом побитом Опеле Тоди поехала Дашка. Остановились на маленькой полянке. Прошлым летом я в этом лесу напал на грибное место, и сейчас мне тоже должно было повезти, я это чувствовал. «Давайте-ка», — сказал я девушкам, — «подготовьте мясо, а парни тем временем наберут сухих веток и разведут огонь. Не забудьте нарезать палочек для шашлыка. Я иду за грибами». «Батя Велка, я с тобой», — заявила Краси. «Хочу стать грибничихой». Тони взглянул на нее, ничего не сказал, но было ясно, о чем он промолчал. Тоди что-то пробормотал негромко, однако так, что слышали все. «Любовь на опушке. Да, почему бы не попробовать?» «Буду поблизости», — сказал я, вытащил из багажника корзину и потопал, словно и не ждал никого. Краси пошла следом за мной. Когда мы отошли, проговорила спокойно. «У меня нет охоты ни любовью с тобой заниматься, как намекнул тот дурак, не становиться грибничихой. Хочу спросить, не хочешь ли ты стать посаженным отцом?» Я остановился и повернулся к ней. «Замуж собираешься?» «Через месяц». «За кого?» «Как за кого?» «За Тони». «Устроили путаницу. Самое, что ни на есть, распрекрасная гадалка не угадает, кто у вас с кем», — сердито сказал я, сам не понимая, почему сержусь.